Глава 9. В тот год я скакал в Стокгольме. Лошадей готовил в Пятигорске, потому что в Москве начали переоборудование скаковой дорожки, и сезон не мог состояться. Выдержал вес, хотя это и стоило трудов, но надо было взять кубок Стокгольма, на который скакал я дважды и оставался вторым и третьим. Ипподром в Стокгольме расположен за городом. И когда мы приехали туда и поставили лошадей, я в который раз подумал, что и мы придем к тому же ипподрому, где-нибудь на берегу реки под Москвой. По мере того, как все больше людей становится на собственные колеса, их повлечет за город, их потянет к лошадям. У лошади, я уверен, большое будущее. Вся история подводит нас к этому. В Стокгольме я проехал удачно. Жеребенок подо мной по кличке Заказник, сын Задорного, принял несколько тупо, но по дистанции разошелся. Кроме того, надел я ему блиндера, иначе говоря, наглазники. Они позволяют лошади видеть только впереди себя, и от этого она, опасаясь невидимого для нее натиска сзади, идет бодрее. Шведы сердечно меня приветствовали. После скачки вспоминали мы с ними Полтаву и какие тогда были лошади. У Петра под седлом был конь персидской породы. Чучело этого коня можно видеть у нас в музее. И всех оно поражает, конечно, размерами. Чуть больше крупной собаки. Промеры, высота в холке, обхват груди и прочего показывают, что лошади, как и люди, становятся со временем все крупнее. Оторвавшись от земли, среди елей, окружающих Стокгольмский аэродром, мы с Заказником через 2 часа опустились среди берез в Шереметьеве. Я чувствовал себя персонажем из старинного наездничьего анекдота. Ставлю лошадь в вагон, еду. Тула. Смотрю, бега. Выгружаю, запрягаю, выигрываю. Ставлю в вагон, еду дальше. Орел. И тут бега. Выгружаю, запрягаю, выигрываю. Да еще как выигрываю-то? Один оторванно на руках. Дальше Тамбов. Выгружаю, запрягаю и так далее. Но это не совсем выдумки барона Мюнхгаузена. Сам великан Крепыш случалось бежал в Питере, выигрывал, после чего его действительно ставили в вагон, и после тряской ночи по железной дороге он бежал и выигрывал на другой день в Москве. Но это эксплуатация лошади на износ. При современных же условиях можно и в самом деле обыграть полсвета, как это делали такие амфибии, как Иерихонская труба, или же новозеландец Кардиган Бэй. После скачки в Стокгольме Заказник как раз пришел в боевой порядок, что было видно потому, как, играя, вышел он из самолета, готовый нестись по летному полю хотя бы на перегонки с воздушными лайнерами. Поставив коня в карантин, я направился в дом родной, на ипподром, доложить по начальству. В Стокгольме были мы совсем недолго, так что я и не писал, и не звонил в Москву. А результаты они должны были знать из газет. В кабинете с сияющими кубками никого не было. «Где Драгоманов?» Но вместо ответа подали мне письмо. «Ты не из жалостливых, но жалости мне и не требуется. Но знаешь ты нашу поговорку. Был конь, да изъездился. А представляешь ли, каково испытать это на себе? Не дай тебе Бог дожить до этого». Они приходят с чистенькими ручками и начинают учить честности. А где бы они были, если бы я в свое-то время об этой сопливой честности думал, когда рубал направо и налево? Ни средств, ни материалов не было. Ну и сиди себе со своей честностью. А я дело делал. Мало того, другим жить давал. Из спортшколы придут, а в сани крошки. Что же мне им ответить? Извините, я честный человек. Разбазаривать государственный овес я не могу. А лошади, на которых надо барьеры брать, стоят некормленные. Нате, возьмите овса. И без прошений, без бумаг, безо всякой его честности и законов. Законы он знает. Знает ли он такие положения, когда и самый закон применять не к чему? А жить надо, работать надо, людей надо поднимать. Поговорил бы он тогда о законах, да о честности? Нет, тогда Драгоманов, тогда он нужен был, тогда Драгоманов, не задумываясь, действовал. А теперь получили они готовенькое, изучили по книжкам и Драгоманова учить начинают, агитировать его, беднягу, за советскую власть. Не то да не так. Да наука, да факты. А этот проходимец, барышник, ты помнишь, как нас обхаживал, как юлил? Как не давал он нам жеребца на свободе взглянуть, ни в конюшне, ни на ходу. То разговором займет, то просит. Не надо, разволнуется. Лиса, змей-барышник, мастер-барышник. А я-то... Но пойми, мечту перед собой увидел, ожившую мою мечту. Думаю, дерби наш выигрывает, наш один и никого. От сэра Патрика и псковитянки. Так задумал я. И закружилась голова, старая голова. Что ж, пусть он, честный молокосос, помечтает, как я всю жизнь мечтал. Дни за днями идут, пенсию мне положили по всем правилам, вроде простили. Простили и отпустили на покой. Не то теперь требуется. Горечь, если б ты знал, какая горечь. Спускаясь по ступенькам, я читал драгомановское письмо. Насибов, раздался голос с верхней площадки. Секретарша звала меня, та, что письмо мне передала. Что ж ты почту свою не забрал? Я показал ей развернутое письмо. Да вот же еще. И в пролет полетел другой конверт. Что за кино? На конверте стояло «Москва мастеру Насибову». Я вышел из конторы на скаковой круг. Как всегда, ипподром жил своей жизнью. Да, бегут дни за днями. И каждый день... Одни по часовой стрелке шагают, это называется в обратную сторону, а другие против часовой, в настоящую резвят. Посредине круга возвышалась фигура верхом на каком-то рыжем, из которого старались сделать второго абсента. На той стороне, за противоположной прямой, поднималась громада нового манежа, построенного для любителей верховой езды, самой большой в Европе. Вскрыл я и это на деревню дедушки. Дорогой Николай Насибович, пишет вам Коля с конзавода. Жокеем когда становится? Мне очень нужно знать. Напишите мне. Я уже выздоравливаю. Коля. Конец книги. Москва, июль 1986 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.